Возвращение в изумрудный город. Фиолетовый город мигунов остался позади. Путники шли на запад. Элли была в золотой шапке. Девочка случайно надела шапку в комнате Бастинды. Она не знала ее волшебной силы, но шапка понравилась девочке, и Элли надела ее. Они шли весело и надеялись в 2-3 дня добраться до изумрудного города, но в горах, где они сражались с летучими обезьянами, путники заблудились. Сбившись с пути, они пошли в другую сторону. Дни проходили за днями, а башни изумрудного города не показывались на горизонте. Провизия была на исходе, и Элли с беспокойством думала о будущем. Однажды, когда путники отдыхали, девочка внезапно вспомнила о свистке, подаренном ей королевой мышью. — Что, если я свистну? Элли трижды дунула в свисток. В траве послышался шорох, и на поляну выбежала королева полевых мышей. — Добро пожаловать! — радостно крикнули путники. А дровосек ухватил неугомонного Татошку за ошейник. — Что вам угодно, друзья мои? — спросила королева Рамина своим тоненьким голоском. — Мы возвращаемся в изумрудный город из страны мигунов и заблудились, — сказала Элли. — Помогите нам найти дорогу. — Вы идете в обратную сторону, — сказала мышь. — Скоро перед вами откроется горная цепь, окружающая страну Гудвина, и отсюда до изумрудного города много-много дней пути. Элли опечалилась. А мы думали, что скоро увидим изумрудный город. О чем может печалиться человек, у которого на голове золотая шапка? С удивлением спросила королева мышь. Она хоть и была мала ростом, но принадлежала к семейству фей и знала употребление всяких волшебных вещей. — Вызовите летучих обезьян, и они перенесут вас куда нужно. Услышав о летучих обезьянах, железный дровосек затрясся, а страшило съежился от ужаса. Трусливый лев замахал косматой гривой. — Опять летучие обезьяны! Благодарю покорно! Я с ними достаточно знаком, и по мне эти твари хуже саблезубых тигров. Рамина рассмеялась. Обезьяны послушно служат владетелю золотой шапки. Посмотрите подкладку, там написано, что нужно делать. Элли заглянула внутрь. — Мы спасены, друзья мои! — весело закричала она. — Я удаляюсь, — с достоинством сказала королева-мышь. Наш род давно не в ладу с родом летучих обезьян. До свидания! — До свидания! Спасибо! — прокричали путники, и Рамина исчезла. Элли начала говорить волшебные слова, написанные на подкладке. — Бамбара-чуфара, лорики-йорики! — Бамбара-чуфара? — с удивлением переспросил Страшила. — Ах, пожалуйста, не мешай, — попросила Элли и продолжала. — Пикапу-трикапу, скорики-морики. — Скорики-морики, — прошептал Старшила. — Явитесь передо мной, летучие обезьяны! — громко закричала Элли, и в воздухе зашумела стая летучих обезьян. Путники невольно пригнули головы к земле, вспоминая прошлую встречу с обезьянами. Но стая тихонько опустилась, и предводитель Уорра почтительно поклонился Элли. — Что прикажете, владетельница золотой шапки? — Отвезите нас в изумрудный город. — Будет исполнено. Один миг, и путники очутились высоко в воздухе. Предводитель летучих обезьян и его жена несли Элли. Страшилы и железный дровосек сидели верхом, льва подхватили несколько сильных обезьян. Молоденькая обезьянка тащила Татошку, а песик лаял на нее и старался укусить. Сначала путникам было страшно, но вскоре они успокоились, видя, как свободно чувствуют себя обезьяны в воздухе. — Почему вы повинуетесь владетелю золотой шапки? — спросил Элли. Уорра рассказал Элли историю о том, как много веков назад племя летучих обезьян обидело могущественную фею. В наказание фея сделала волшебную шапку. Летучие обезьяны должны выполнить три желания владельца шапки, и после этого он не имеет над ними власти. Но если шапка переходит к другому, этот может снова приказывать обезьяньему племени. Первой владелицей золотой шапки была фея, которая ее сделала. Потом шапка много раз переходила из рук в руки, пока не попала к злой Бастинде, а от нее к Элли. Через час показались башни изумрудного города, и обезьяны бережно опустили путников у самых ворот на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Стая взвелась в воздух и шумом скрылась. Элли позвонила. Вышел Фарамант и страшно удивился. — Вы вернулись? — Как видите, — с достоинством сказал Страшила. — Но ведь вы отправились к злой волшебнице фиолетовой страны. — Мы были у нее, — ответил Страшила и, важно, стукнул тростью по земле. — Правда, нельзя похвастать, что мы там весело провели время. — А и вы? — И вы ушли из фиолетовой страны без разрешения Бастинды? — допытывался удивленный привратник. — А мы не спрашивали у нее разрешения, — продолжал Страшила. — Вы знаете, она ведь растаяла. — Как? Растаяла? — Прекрасное, восхитительное известие. Но кто же ее растопил? — Элли, конечно, — важно сказал лев. Страж ворот низко поклонился Элли, повел путников в свою комнату и вновь надел на них уже знакомые им очки. И снова все волшебно преобразилось вокруг. Все засияло мягким зеленым светом.